Поднебесная не стоит того. Поднебесная не стоит того, чтобы владеть ею одному. Легко разделить с помощниками маленькую выгоду, малый выигрыш, трудно разделить большой. Но даже весь мир, если бы удалось получить его в награду, не стоит того, чтобы оставить его только себе, не поделившись с теми, кто помогал его получить. Вам очень нужна помощь в каком-то вопросе. Вы об этом говорите своим помощникам. Они принимают вашу просьбу всерьез, а как же иначе? И дело движется. По мере того, как приближается положительный результат, иные заботы начинают одолевать вас. И выигрыш в этом деле становится уже не столь важным. Иной подчиненный даже спросит: «Что, это уже не нужно вам?» «Что вы, нужно?» «Конечно, нужно!» Без особого энтузиазма заверяете вы. Вот и дело сделано. Какая уж тут награда, если дело, когда оно сделано, теряет важность и остроту. Раз дело не важно, так и заслуги ваших помощников выходят невелики. Можно не награждать. Можно. Но на что вы будете рассчитывать в следующий раз? Стоя перед началом сражения вместе со своим полководцем и глядя на войско противника, князь спросил полководца: «За кем будет победа?» «За нами, конечно. Наш противник умный человек, но жадный. Когда приходит пора награждать, его печать то запропастится куда-нибудь, то оказывается стертой по краям, и приходится заказывать новую. Они не будут за него умирать». Но не только жадность может быть помехой. Кто не чувствовал, что иногда легче никого не наградить, чем награждением вызвать раздоры? Ведь справедливое распределение вознаграждения с точки зрения одного несправедливо с точки зрения другого. На всех не угодишь, ведь равенство неравных есть неравенство. И даже предлагая «разделите сами», вы можете вызвать неудовольствие и раздражение, поскольку от него выигрывают наименее скромные. Но делиться нужно.